Глава 82. 6 сентября, пятница. Бывает, в деле неожиданно появляются новые улики, способные в корне изменить ход следствия или, по меньшей мере, поставить текущие выводы под вопрос. Рой Грейс знал об этом не понаслышке. «Эта информация вкупе с обнаружением трекера наводит на мысль, что в расследовании только что появились два новых направления». Этими словами Рой привлек всеобщее внимание. До сей поры главным подозреваемым считался Найл Патерностер, поскольку все улики указывали на то, что он убил свою жену. Теперь же, когда известно, что он изменял Иден с ее начальницей, нельзя не учесть вариант заговора между Найлом Патерностером и Ребеккой Уоткинс с целью убийства Иден. Или же нам следует полностью изменить взгляд на ситуацию? Он обвел подчиненных вопросительным взглядом. «Подстава?» — предположил Люк Стэнстед. «Именно об этом я и думаю», — кивнул ему Грейс. «Несмотря на все улики, найденные на месте захоронения и указывающие на убийство, тела у нас пока нет». Не может ли такого быть, что эти находки, включая фотографию, сделанную в Парамхаусе, призваны направить следствие по ложному пути? Все, что у нас имеется, это несколько предметов одежды в неглубокой яме и за ее пределами, а также нож, на мой взгляд, спрятанный в не самом подходящем и весьма заметном месте. Он помолчал, чтобы все усвоили услышанное. «Нельзя исключать, что Найл убил Иден, расчленил тело, закопал останки, после чего запаниковал и выбросил нож в первый попавшийся куст. Или же, что в равной степени вероятно, нож выкопало какое-нибудь животное. Но нам известно, что после этого Найл, вернее сказать, его машина и телефон, отправились в Шорхэм-Харбор. Итак, если Патерностер собирался выбросить голову жены в море, почему бы не сделать с ножом то же самое?» Вопрос повис в воздухе. Грейс оглядел членов рабочей группы, а опровержений не последовало. «В любом деле необходимо учитывать альтернативные варианты», — наставлял он. «Допустим, всего лишь допустим, нож нарочно положили в чахлый куст, хотя вокруг хватает кустов погуще. Зачем? Чтобы мы сходу нашли орудие убийства». Соупер подняла руку. «Да, Луиза?» Элегантно одетая и по обыкновению со стильно уложенными каштановыми волосами, детектив-констебль, на чье внушительное состояние намекали только неброские часы фирмы «Хублот», показала всем стопку документов. «Верно подмечено, сэр. Я, как и все мы, проработал рапорт криминалистов по БМВ Патерностера, и меня поразила одна деталь. Вне всяких сомнений, вы тоже обратили на нее внимание». «А поконкретнее, Луиза?» — подсказал Грейс. «Если Найл Патерностер убил жену и отвез ее тело к месту захоронения в Эшдаунском лесу, на что указывают данные в навигаторе и бортовом компьютере БМВ, почему в машине не осталось ДНК жертвы?» «Это двухдверный кабриолет, так что тело, по всей видимости, находилось в багажнике или, в крайнем случае, на заднем сиденье, хотя такое выглядело бы весьма странно. Но все же, на данный момент ДНК не обнаружено». «Разумная мысль, Луиза», — кивнул Грейс. «Если Найл аккуратно упаковал все части тела», — поднял руку Норман Поттинг, «допустим, в мешки для мусора или целлофановую пленку, в машине могло не остаться следов». «Это так, Норман», — согласился Грейс. «Но обладая он достаточным присутствием духа, чтобы тщательно завернуть останки Иден, разве стал бы избавляться от ножа столь небрежным образом?» «Нет, не сходится». Тут он заметил, что эксперт по финансовым расследованиям пытается привлечь его внимание. «Эмили?» «Сэр», — вступила Денайер. «Нам уже известно, что дом на Невилл-Роуд принадлежит Иден Патерностер. Мы выяснили, что год назад она закрыла ипотеку, но знает ли об этом ее муж? Похоже, для погашения долгов Иден пользовалась средствами, полученными от сдачи недвижимости в наем. Сегодня, совсем недавно, я обнаружила два любопытных факта. Во-первых, 10 недель назад Иден получила в Латианском коммерческом банке 70-процентную закладную на дом стоимостью 420 тысяч фунтов. А во-вторых, и это, пожалуй, еще важнее, 6 недель назад она перевела всю сумму на номинальный счет на Каймановых островах. Я ожидаю расширенной информации от земельного кадастра, но сомневаюсь, что Найлу известно об этих транзакциях». Сердце Грейса забилось чаще прежнего. «Меня водят за нос?» — спросил себя он. «Я что-то упускаю?» У Найла Патерностера интрижка с начальницей жены. «Быть может, Иден уличила мужа в неверности и поставила трекер на машину или наняла кого-то для этого?» Заподозрила, что Найл собирается подать на развод и вывела все активы за границу. Человек, занимающий не последнюю должность в IT-отделе крупной международной компании, несомненно, обладает технической смекалкой. Он вспомнил о шахматной доске с недоигранной партией в гостиной Патерностеров. Дед научил его играть в шахматы, когда ему было 7 лет. И Рой частенько поигрывал с ним, а иногда и с отцом, хотя тот стал отказываться, устав от постоянных поражений. Суть шахмат в стратегии. Продумай как можно больше ходов наперед. Найл и Иден играли в шахматы друг против друга. Стало быть, обоим не чуждо стратегическое мышление. Быть может, Иден Патерностер еще жива. Кто же выигрывает в этой партии за пределами шахматной доски?